Как и прежде, Калакша хорошо понял эту идею. Более высокие чувства сбили бы его с толку. «Значит, ты хотеть? Мы помогай тебе мстить!» «Не просто помочь!» Шава вспомнил, как читал о том, что рыгать за едой считается среди кочевников признанием хороших манер и показателем того, насколько гостю понравилось угощение. Он выпустил то, что сдержал бы в обществе видисян. Улыбка Калакши показала, что поступил гость правильно. — Не просто помочь, — повторил Шава. — О, нет. Я хочу, чтобы вы разделили мою месть. Например, хотел бы ты захватить Имброс. Калакша понял и это. В его глазах вспыхнул огонек жадности, но тут же погас. — Брать город долго. Не перелезть через стену. Видесские солдаты прийти, — с сожалением ответил он. «Если я отдам тебе Имброс, ты поверишь окончательно, что я тот, кем себя называл?» «Я верю. Ты не победитель Липокша, если ты простой, жалкий ведяский жрец». Он помолчал, и жадный огонек вспыхнул вновь. «Ты давай нам Имброс. Я поверить больше». Шава едва не заплакал. Этот вождь варваров хотел, даже стремился позволить тому, что он видел и пережил, влиять на то, во что он верил. Могли ли священники, прилаты гордого и цивилизованного Видеса сказать то же самое? Если б могли, они бы никогда не приговорили меня. Никогда! — с горечью подумал Шава. Он нахмурился. Если он... не смог показать им одним способом, что зло рыщет по миру. Он вынужден прибегнуть к другому способу. Он докажет этой Калакше. Вождю очень понравится такое доказательство. А священникам и прилатам ведется, если нет, они виноваты сами. Калакша послал всадников к нескольким ближайшим кланам кубратов, связанным с его кланом кровными или брачными узами. Как такие отношения работают среди хаморов, Ршава в подробностях не знал. Он предположил, что другие степняки поедут с людьми Калакши брать Имброс. Если город падет, они разделят добычу. А Калакша обретет великую славу как организатор этой победы и как вождь, нашедший Ршаву. Если же с другой стороны, что ли, пойдет не так? Ты сделать меня плохо перед другие хаганы? Ты за это платить? — предупредил он Шаву. Тот лишь кивнул. Он не хотел вождю сказать, что может убить его единственным словом. Заставь человека бояться себя, и ты сделаешь его опасным. Ты хочешь это сделать? Я хочу это сделать вместе. Мы это сделаем, — только сказала Шава. Как? Скоро увидишь. Калакша вспылил, но решил сдержаться. Ты сказать, убивай Липокша и потом убить его, — проговорил он, словно напоминая себе. Я не думать ты убивай, но ты делать. Ты сказать, что ты делать с Имброс. Может быть, ты делать. Это была явно не демонстрация уверенности. Но все же Калакша перестал донимать Ршава вопросами. А многие, обладавшие властью ведисяне, так и не отвязались бы. И пусть Калакша варвар, это вовсе не то же самое, что тупица или дурак. До тех пор, пока Ршава не стал жить среди хаморов, он не видел разницы. Теперь он ее понял. Степняки были людьми, а не чудовищами, и об этом он прежде не подозревал. Но они были мужьями и женами, отцами и матерями, сыновьями и дочерьми, братьями и сестрами, тетями и дядями, друзьями, любовниками и врагами, начальниками и подчиненными. В кругу своего племени они вели себя, как обычно ведут люди. Некоторые из ритуалов их отличались от ведесских, но у них имелись ритуалы. Они распространялись, хоть и не столько сильно, и на других хаморов. Однако ведисяне для них попросту не были людьми. По отношению к ним кочевники употребляли слово, сходное с тем, каким они называли мидий, который использует самодельные путы, чтобы прикрепиться к камням в реке. Сперва это потрясло Шаву. Но что думают ведесяне о хаморах? Ничего хорошего. Они называют их степняками, дикарями и варварами, и подчас другими словами, намекающими на слишком тесное общение хаморов с своим скотом. Шава верил, что это правда. Или может быть правдой, однако до тех пор не видел никаких признаков того, что такое случается. В конце концов, снедаемый своим вечным любопытством, он спросил Кулакшу. — О, да. Мы знать это, — спокойно ответил вождь. — И что вы в таких случаях делаете? — Убивать мужчина. Убивать животное тоже. В животном есть плохой дух. Мы этот дух выпускать, — пояснил Кулакша. Ведесским пастухам также грозила смертная казнь за скотоложество. Однако ведесские овцы могли не бояться наказания. Между племенем Кулакши и племенами его друзей и союзников носились всадники. Они находились на ведесской территории, но словно не знали этого, или это их не волновало. В нескольких городах поблизости все еще имелись имперские гарнизоны, и эти города кочевники обходили, но на открытой местности чувствовали себя вольно. Кочевники стягивались к Имбросу. За исключением племени Кулакши, остальные находились не очень близко. Они были готовы присоединиться, если все пройдет хорошо, или торопливо уйти, если что-то вернется не так. Прежде чем поверить Иршаве, они хотели увидеть доказательства. Им хотелось убедиться, на что он способен. Да, они точно были людьми. Облаченные в меховую и кожаную одежду кочевников, Шава обозревал Имброс. Избавившись от рясы священника, он испытал какую-то странную окончательность. Шава мог сравнить себя со змеей, сбросившей кожу. Однако происшедшая с ним метаморфоза, решил он, отделяет его нынешнего от его былого гораздо больше, чем змея с новой кожей отличается от змеи прежней. Имброс был меньше Скопенцаны, но больше Девелтеса. Гарнизон был на страже. Однажды, когда Аршава подъехал слишком близко, катапульта на стене метнула в него дротик. Стрелок промахнулся, однако свист, пролетевший мимо смерти, заставил Аршаву торопливо отъехать за пределы досягаемости катапульты. Следом за страхом пришел гнев. Он сказал Кулакше: «Завтра Имброс падет перед хаморами, перед кубратами, которые поверили в меня». — Как? — вновь спросил вождь. — Стены падут. Большая часть стен падет, и вы сможете войти и взять, что захотите, и сделать, что захотите. Кулакша взглянул на него столь же скептически, как взглянул бы любой ведесянин. — Так просто? — Да, так просто. И помни про Липокшу, Кулакша. Когда я говорю, что могу что-то сделать, то я могу это сделать. — Посмотрим, — буркнул Кулакша. — Мы будем готовы, все хаморы готовы. Если все пройдет так, как заявил Ршава, вождь намеревался этим воспользоваться. Если нет, он, несомненно, намеревался заставить Ршаву за это заплатить. Вероятно, Кулакша смог бы это сделать. Среди кочевников Шава был еще более одинок, чем среди соплеменников. Кто мог бы такое представить? Всю ночь он готовился, копя силы. Он знал, что обязан сделать. Это удавалось ему прежде. Если он сотворит такое еще раз, то начнет расплачиваться с Видесом за то, что империя его отвергла. На рассвете он пошел искать Кулакшу. Вождь, как выяснилось, тоже отправился его искать. Совпадения подобного рода заставляют людей смеяться во время представлений в день зимнего солнцестояния. К тому времени, когда Шава наконец-то отыскал Кулакшу, он уже кипел, а не смеялся. — Твои люди готовы? — попросил он. Другие кланы хаморов достаточно близко, чтобы присоединиться, когда стены падут. Я порешил спросить тебя то же самое. Я порешил спросить, ты готов? Мы готовы, мы ждем. Теперь делай ты. Ожидание кончилось.